Глава 24. Лера. «Это тот самый?» — решилась спросить, только когда мы зашли в квартиру. «Угу», — буркнула Рита и, раздевшись, сразу же направилась в ванную. Я успела переодеться, заварить чай и разобрать сумку с вещами из больницы, а сестра все не появлялась. За дверью шумела вода, но меня не отпускала тревога. Когда Рита рассказывала историю своей любви, а потом и беременности, я поняла, что возврата к отцу ребенка она не планирует. Нет, не просто не планирует, а категорически не хочет. Но что именно случилось и почему они расстались, я не знала. Со слов сестры, эти отношения она начала назло папе и его неожиданным планам на ее судьбу. Он решил выдать ее замуж, причем выгодно, а она, как говорится, связалась с первым встречным. Судя по ее сегодняшней реакции, этот мужчина занял более значительное место в ее судьбе. Вот только признается ли? «Рит, Ритуля!» — позвала я и тихонечко поскреблась в дверь, заворчав. «Мне в туалет надо, имей совесть!» «Сейчас!» — отозвалась сестра, но ее голос показался странным и охрипшим. «Рит, ну правда!» — законючила я. Машинально нажала на ручку, и когда дверь открылась, даже растерялась. Осторожно заглянув внутрь, охнула, зайдя в ванную, выключила льющуюся воду и присела на полу рядом с заплаканной сестрой. Облокотившись спиной о стиральную машину, она тихо всхлипывала и, сминая в руках полотенце, закусывала губу. «Ну!» — прислонившись плечом к ее плечу, буркнула я и, не дождавшись ответа, вздохнула. «Что ж, придется его допросить. Должна же я знать, кто обидел мою сестру. Ну и волосенки ему прорядить или глаза выцарапать». «Дурочка!» — сквозь слезы улыбнулась Рита и, положив голову на мое плечо, созналась. «Люблю его, гада, и все никак забыть не могу. А надо!» «Мне показалось, он тоже не совсем смирился с вашим расставанием». Пожала я плечами и, скосив на сестру испытующий взгляд, поинтересовалась. «Может, не решили чего? Пора бы, а то родишь, а он даже...» «Он и не знает», — едва слышно прошелестела Рита. «Чего?» Отстранившись, я похлопала ресницами и, нахмурившись, возмущенно предъявила. «Меня, главное, наставляла на путь истинный, а сама... Ты чего? Нельзя же так! Не ори при детях!» — огрызнулась сестра и, накрыв живот руками, шмыгнула носом. «Нафиг я ему сдалась, да еще и пузатая!» Прицепилась к нему, как липучка. Он просто помог, а теперь... «А ты не думала, что он тоже любит?» Встав, я уперла руки в бока, нависая над ней непреклонным инквизитором. «Вместе были не любил, а теперь вдруг полюбил?» Передразнив, усмехнулась Рита и, неловко поднявшись с пола, охнула, взявшись за поясницу. «Надо встретиться», — продолжила я напирать и, кивнув на ее живот, улыбнулась. «Остальное сам поймет, если не дурак». «Я даже не знаю, где он живет», — смутилась Рита и, умывшись, пробурчала через полотенце, которым вытиралась. «Кто же знал, что он в вашем клубе качается?» «Так пошли завтра вместе», — предложила я и, поймав в отражении ее испуганный взгляд, расплылась в улыбке, тут же намекнув. «Что-то мне подсказывает, что тренироваться он теперь будет чаще». «Нет», — фыркнув, сестра повесила полотенце на крючок и, вздернув нос, поковыляла в развалочку на выход. «Ну, Рита, что ты как маленькая?» «Лера, я тебя люблю!» Обернувшись, она нахмурилась и, ткнув в мою сторону пальцем, пригрозила. «Но если ты будешь вмешиваться, не прощу. Уеду, и ты не будешь знать, куда». «Рита, не надо!» — выдохнула я и, покачав головой, пообещала. «Как знаешь, я не полезу». Мысль, что могу остаться совсем одна, напугала и вышибла из колеи. Задумчиво прошлепав вслед за Ритой на кухню, я устроилась на диванчике и, уставившись в одну точку, зависла. Когда передо мной на столе появился телефон, даже вздрогнула. «А вот ты мне кое-что обещала», — вскинув одну бровь, намекнула сестра и, кивнув на мой мобильник, скомандовала. «Пора, Лера, пора. Звони Богдану». Его голос хотелось услышать. Причем давно. Я безумно скучала. А он так ни разу не позвонил. Либо решил дать мне время, либо просто смирился с моим решением. Было несколько пропущенных, но лишь в тот день, когда я легла в больницу, а его сообщение я стерла, не читая еще тогда. Просто злилась. Набрав несколько раз заветный номер, выслушал отчет робота, что абонент недоступен или находится вне зоны действия сети. Сообщения тоже оставались недоставленными, и, вскинув взгляд на сестру, я пожала плечами. «Недоступен», — сообщила, и, отложив телефон, сжала виски дрожащими пальцами. «Надо было ему еще в день твоей госпитализации позвонить», — подцокав языком, покачала она головой и, открыв холодильник, буркнула. «Он ведь звонил тогда, но, узнав, что ты в больнице, бросил трубку». «Странно», — нахмурилась я. «На него не похоже. Если знал, то почему не приехал сюда?» «Позвонишь позже», — отмахнулась Рита и, выставив на стол пару тарелок с нарезкой и пирогом, спокойно предположила. «Вероятно, телефон разряжен, или он на встрече, или...» «Ну уж нет», — фыркнула я и, кивнув на телефон, проворчала. «Я сделала первый шаг». Включит телефон и увидит. Захочет позвонить сам, а если нет, то... «Ну и вредная же ты!» — упрекнула сестра. «У нас это явно семейное», — огрызнулась я и, потянувшись к пирогу, пробурчала. «Давай детей кормить, а все остальное потом».